Но все это было до этого момента, когда группа из 5 разумных, которые согласно видеоотчету прибыли на остров 4 дня назад откуда-то с юга, не начала молиться. В принципе, в самом факте молитвы ничего особенного не было, тем более в нем эти приемы все равно не работали, так как достучаться до хоть какого-то бога изнутри подземелья можно было только с его разрешения, а оно такого разрешения никому не давало. Этот момент оно уже успело многократно проверить, убедившись, что даже из его нулевого этажа сделать это было пусть и можно, но невероятно сложно, но стоило пройти перегораживающую вход на лестницу первого этажа паутину из маны подземелья, которая формировала границу этажа, как любой зов тонул и терялся в этой самой паутине, не выходя за его пределы. Вот только с этими конкретными фанатиками была одна такая конкретная проблема, точнее, с их молитвой. Дело в том, что она не была направлена вовне, то есть, они не молились к какому-то богу снаружи, на небесах, совсем нет. Эта пятерка ебнутых на всю голову молилась внутри его, в надежде докричаться до своего бога. И, возможно, подземелье даже поржало бы с упоротости этих индивидуумов, которые додумались до такой глупости, если бы не одно «но», их молитва получила отклик. К счастью, это был не отклик от какого-то заточенного в его глубинах и неизвестного даже ему самому бога, а то было бы впору поверить в какого-нибудь ктулху или макаронного монстра. Вот только самому подземелью было от этого не легче, ведь это был отклик от него самого. Честно говоря, когда это произошло, то оно даже испугалось и чуть не прибило эту пятерку самоубийц. Причем, оно чуть не сделало это своей голой волей, без использования каких-то хитрых возможностей, вроде перераспределения маны, организации ловушки или натравливания монстров. И именно понимание этого и остановило его, ведь до этого момента оно даже не знало, что может так сделать. Немного собрав мозги в кучу и убедившись, что молитва этих дегенератов не мешает ему адекватно мыслить и не заставляет его что-то делать, подземелье принялось разбираться в ситуации. Как оказалось, молились эти альтернативно одаренные какому-то богу, про которого и сами ничего не знали, и образ которого они никак себе не представляли. Это, кстати, было очень странно, так как исходя из подслушанного, все верующие имеют о своем боге хоть какое-то представление, тут же вообще полный ноль, мрак и пустота. Возможно, именно этот момент и помог им дозваться до него, ведь он и был именно тем, что они себе не представляли. И вот именно все это и привело его к этому моменту, когда оно смотрело на этих полоумных и не знало, как с ними поступить. Ведь с одной стороны они были религиозными фанатиками, а оно их убивало. Но с другой стороны, хоть они и молились не ему, но каким-то образом именно от него они и получили отклик, который как-то сумели почувствовать. И получалось, что теперь это были именно его верующие, пусть и очень упоротые, а уничтожать свое уже вроде как и жаба давит. Вот подземелье и находилось в затруднении, пытаясь найти из этой дилеммы выход. И именно этот момент эти гении мысли выбрали, чтобы вызвать у него нервный тик, если бы у него было тело. К счастью, оно даже созданием проекции не озаботилось, хотя, можно ли считать его проекцией фею тьмы, с помощью которой оно общалось со своей королевой фей, так что никаких проблем с физиологическими реакциями у него быть не могло, так что ничего не мешало ему наблюдать, как один из молящихся вынул нож и не дрогнувшей рукой перехватил себе горло от уха до уха. При этом он не свалился на пол, а продолжил стоять, фонтанируя кровью из перерезанных сосудов и продолжая молиться, пусть и беззвучно, только шевеля губами. Мысленно вздохнув, подземелье потянулось своей волей и взяло то, что принадлежало ему, дух и душу фанатика, ведь тот уже вручил ее без каких-либо ограничений и желаний, фактически передав себя, свое «я», в безраздельное пользование. Часть 252. Бер был разочарован. Когда он заходил в подземелье, то надеялся увидеть что-то интересное и необычное, но это оказался примитивнейший лабиринт, через который даже идти было скучно. Да, он изменялся на время проведения праздника, так что вошедшие в него попадали в неизученный лабиринт. Да, каждый Новый год начинался с изучения лабиринта заново, так как по окончании праздника он не возвращался к исходному состоянию, а принимал новую конфигурацию. Но это все равно был все тот же простейший лабиринт, изучить который ничего не стоило. И даже многочисленные ловушки, монстры, пятиэтажной ранкой глубина в 37 этажей не спасали положение, подземелье было скучным. Впрочем, некоторые монстры все же были интересными. Так, те же крабы получились занятными, а обитавшая начиная с 20 этажа разновидность даже могла бы неприятно удивить появляющимися из-под ее панциря щупальцами. Да и черные колючие мясистые шарики, что медленно ползали по полу, тоже оказались занятными, выстреливая своими очень длинными иглами в неосторожно подошедшего слишком близко искателя. Но вот все остальное. Ну серьезно, кого могут напугать улитки или медленно ползающая мясная звезда, а уж встречающиеся буквально на каждом этаже быки, так и вовсе заставляли задуматься о низкой самооценке бога. Ведь как Бер узнал от местных, бык символизировал мужское естество, а такая зацикленность бога на них, да еще и попытки создать все более мускулистых и больших быков, заставляли задуматься, мда. Хотя нет, был еще один монстр, который даже немного примирил Бера со всей этой убогостью. На 17 этаже он встретил коней. Не то чтобы он раньше их не видел, видел и не единожды. Но дело в том, что виденные им кони даже близко не могли сравниться с теми, что он увидел тут. Большинство коней с поверхности были невысокими и коренастыми. Если бы Бер решил сесть на одного из них, то его ноги касались бы пальцами земли. Нет, были там и особи покрупнее, но это были особые породы, которых выращивали для всадников и которые стоили целое состояние. Обитавшие же в подземелье кони были крупнее любого виденного Бером коня, будучи в холке на уровне поднятой вперед руки. Молодой человек даже был уверен, что если бы таких размеров коней разводили на поверхности, то на них можно было бы ездить даже в доспехе гоплита. Вот только была одна проблемка, эти кони были монстрами. И дело было даже не в их агрессивности, острых хищных зубах и плотоядности, все это было решаемо. Проблема была в том, что если вывести на поверхность монстра, то он легко мог превратиться в чудовище, и тогда было бы очень сложно с ним разобраться. А жаль, кони действительно были красивые. Еще и шерсть у них была только трех цветов, черного, белого и серого. Никаких привычных бежевых и коричневых цветов и оттенков, никаких пятен или сочетания цветов, только три основных цвета, которые очень напоминали цвета облаков и штормовых туч. Но все равно, только два этажа с конями, а потом опять быки, быки, быки, с редкими вкраплениями других монстров. Хорошо еще, что в роли стражи лестницы на каждом пятом этаже были прямоходящие быки, вроде тех, что он уже встречал, хоть какое-то разнообразие. Вот только если бы они владели хоть чем-то, кроме своих кулаков, как на пятом этаже, дубины, как на десятом, и различными топорами, как на последующих. А так, было даже неинтересно, ведь эти прямоходящие быки оказались хоть и сильными, с каждым последующим блоком этажей все сильнее, понятное дело, но очень неповоротливыми, из-за чего ловкий и юркий противник имел все возможности зарезать их даже ножом. Впрочем, собранные им клубки окрашенных ниток вполне себе компенсировали всю эту скуку. Конечно, ему самому они были не нужны, но это был неплохой дар для пещеры, да и в несколько других подземелий можно будет положить по несколько клубков, чтобы там этот товар тоже появился. Бер посчитал, что будет забавно посмотреть, как изменится местный праздник, когда люди узнают, что в других подземельях эти самые нити можно будет добыть в любое время, а не только во время праздника. Ну а пока еще не пришло время выходить, и искатели продолжают свои поиски, все еще спускаясь вниз. Он может поучиться ездить на коне. Он слышал, что это довольно сложно, особенно если скакун попадется норовистый, так что он вряд ли успеет объездить одного из монстров. Но зато ему будет чем развлечься до утра, когда откроют врата. Закнаун сидел на скамейке во внутреннем дворике храма и негромко наигрывал на своей лире. За последние три дня ничего необычного не происходило, так что скальд был уверен, что Бер сейчас был в подземелье, развлекаясь как может. Ну а так как завтра утром вход в подземелье будет открыт, чтобы выпустить всех выживших и успевших вернуться к выходу участников ритуала, то можно было ожидать, что это будет как минимум забавно. На саму церемонию входа он не ходил. Даже при покровительстве жриц богини заходить во дворец было не самым мудрым решением. В конце концов, когда с ритуалом начнутся очередные проблемы, но истинного виновника они обнаружить не смогут, то можно было быть уверенным, что обвинят во всех бедах его. Ведь он был в цирке, когда бык-монстр сорвался и принялся делать то, для чего он был создан. Он был на улице, когда исчезла добыча. И если бы он еще и оказался во дворце во время ритуала захода в подземелье, то никто даже задумываться не стал, кто же именно был виновником всего происходящего. Так что завтра он тоже собирался остаться в храме, развлекая жриц и послушниц своей игрой и песнями, о произошедшем он потом все равно узнает от жриц. Тегг был счастлив, если он думал, что он стал счастлив, получив доступ к библиотеке и кузнице, а также возможность собирать металлы из транки на 13 этаже, то он глубоко заблуждался. По-настоящему счастливым он был сейчас, когда вместе с гоблинами и этим странным человеком, выгнав своих сородичей, он создавал шедевр. Правда, человек утверждал, что это примитив и кустарщина, годная только чтобы изображать настоящую бронь, но Тегг знал, что это будет лучшее, что они вообще могут изготовить. Причем он был уверен, что никто и нигде не сможет изготовить ничего лучше, не используя божественный мухлёж. Впрочем, они тоже немного мухлевали, но это получилось случайно, когда сопровождавшая человека девушка предложила помощь. Как оказалось, она ничего не смыслила в металлах и кузнечном деле, зато она отлично могла видеть недостатки, то есть там, где ему самому нужно было полагаться на свое чутье мастера-кузнеца, ей достаточно было просто посмотреть, чтобы найти скрытый дефект, даже если он находился внутри и был не виден взглядом. А еще она могла контролировать варку железа, чтобы получить идеальный металл. Впрочем, не только железо. Этот момент они обнаружили опять же случайно, когда она с любопытством наблюдала за горном. Точнее, это он думал, что она наблюдает за ним, но на самом деле она смотрела на само железо, как оно варится и из обычного мягкого железа превращается в твердое, упругое и прочное. И когда она начала задавать по этому процессу вопросы, он сначала понял, что она может видеть происходящее внутри закрытого горна, а потом, и что она способна, не управлять, конечно, но направлять этот процесс, чтобы получить идеальный вариант. Так что как-то так получилось, что у них было все, чтобы создать настоящий шедевр. У них были самые разнообразные металлы самого лучшего качества, какого они только могли получить. Да они даже сварили орехалк почти такой же чистоты, какую демонстрировали найденные в этом подземелье предметы. У них были идеи и правильные инструменты воплощения этих идей, от умения рисовать чертежи, до механических молотов и прессов. И, наконец, они были теми, кто мог этим всем правильно воспользоваться. За основу нового комплекта вооружения для щитового они взяли уже имевшийся у Тикка и гоблинов проект доспеха с внешним скелетом, разве что немного переработали его, опираясь на замечания и подсказки Айзека, который имел отличный от них взгляд на то, как должна выглядеть индивидуальная защита и какой у нее должен быть функционал. Был немного переработан щит, а самое главное, в нем были заменены материалы и подобран новый набор странок и рун, чтобы укрепить не только его самого, но и придать ему возможность самовосстановления и усилить разворачиваемый щитовым силовой щит, как Айзек обозвал магические щиты. Но самое главное, они собирались дополнить защиту оружием. Когда Вруст нашел его в магазине, куда он иногда заходил, и попросил взяться за изготовление оружия, то Тегг согласился, не особенно задумываясь. В конце концов, он был мастером, и изготавливать оружие было одной из его задач, а уж имея в своем распоряжении такую кузницу и такие материалы, отковать любой меч или топор для него не представлялось проблемой. Вот только когда он, согласившись создать подходящее оружие, в дополнение к уже создаваемым доспеху и щиту, спросил, какое именно оружие Альф предпочитает, то тот ответил, что выбор оставляет ему, полностью полагаясь на его суждение. Подобный поворот событий оказался неожиданностью, так как обычно все приходят за каким-то конкретным оружием или снаряжением, но Тегг не был бы мастером, если бы его пугали подобные сложности. Так что он принялся узнавать, что именно Вруст хочет от своего оружия, какие задачи ему предстояло решать и в каких условиях использоваться. Ведь длинное копье отлично подходит для открытых пространств или прямых длинных коридоров, но никак не для маленького помещения, или извилистой лесной или горной тропинки. Точно так же и дубинка, топор, ксифос или махайра, каждое оружие было эффективно в своих условиях и своей тактике. Озвученные Альвом требования не стали для дворфа неожиданностью, так как он проходил 9-й этаж и был наслышан о столкновении альвов с боевыми големами в тройном коридоре, как и о том, что альвы уже проникли на 13-й этаж, но были вынуждены отступить. Вот только когда он, вернувшись в кузницу, попытался представить себе, что можно было предложить щитовому в роли основного оружия, то оказался в небольшом затруднении. Дело в том, что альф выдвинул, казалось бы, противоположные требования, которые никак нельзя было совместить в одном оружии.